Лучшим и наиболее достоверным примером колдовства этого рода является процесс, возбужденный против генеральши фон Нейщуц. Она была матерью Сивиллы фон Нейщуц, любовницы Иоганна Георга IV Саксонского. Ее обвиняли в колдовстве. Обстоятельства дела представляются в следующем виде. Магдалина Сивилла фон Нейщуц, дочь саксонского полковника, родилась 8 февраля 1675 года, когда ей было всего только 13 лет. Своей редкой красотой она привлекла к себе внимание всего двора курфюрста Иоганна Георга III Саксонского. Высокопоставленные лица, находившиеся при дворе, всячески добивались ее руки. Среди них следует особо упомянуть коменданта дворца фон Гакстгаузена и графа Витцтума, любимца короля Фридриха Августа, и вдруг перед ними предстал серьезный соперник в лице красивого молодого кронпринца, страстно влюбившегося в эту девушку. Это обстоятельство весьма не понравилось родителям молодого кронпринца. Желая покончить с этой привязанностью, они послали его в далекие путешествия и заставили принять участие в нескольких походах против Франции. Но вот умирает его отец, курфюрст Иоганн Георг III. Молодой человек приобрел полнейшую свободу и самостоятельность, и, не успев еще вполне устроиться в Дрездене, он открыто объявил госпожу Нейщуц своей фавориткой. Мать курфюрста, потеряв всякую надежду на исправление сына, решилась на последнее средство — брак. К сожалению, ее выбор был не вполне удачен. Он пал на вдову маркграфа Ансбаха, женщину, которая была гораздо старше курфюрста. Что же касается ее внешности, то, по свидетельству историков, она была далеко не красива, хотя осанка ее была полна достоинства и серьезной строгости. Брак был заключен в Лейпциге в 1692 году во время весенней ярмарки «Большая месса», и, вопреки установившемуся обычаю, он прошел без всякой торжественности и пышности. Вместе с тем разнесся слух, будто курфюрст удалил от себя любимую им девушку Нейщуц, назначив ей годовое содержание в 4000 талеров. В действительности же дела обстояли не так. Через некоторое время графине Нейщуц снова представился случай убедиться в пламенной любви к ней курфюрста. Вполне понятно, что все ее старания были направлены к тому, чтобы, возможно, сильнее упрочить свое положение. В этом ей оказывала сильную поддержку ее мать. Тем временем Нейщуц, сопровождая курфюрста в поход против Франции, родила во Франкфурте девочку. Это обстоятельство еще сильнее привязало к ней курфюрста. Однако домогательства графини Нейщуц заходили гораздо дальше. Она хотела, чтобы ей был пожалован княжеский титул. Этим самым она приобрела бы возможность вступить в брак с курфюрстом. Но тут произошло одно обстоятельство, которое разрушило все планы матери и дочери. Нейщуц заболела оспой и умерла 4 апреля 1694 года. На похоронах ей были отданы княжеские почести. При благовести всех церквей она была погребена в княжеской гробнице в придворной церкви Святой Софии в Дрездене. Но недолго пришлось горевать курфюрсту. Сидя у постели больной, он впитал в себя яд оспы, через некоторое время он также заболел оспой, и в 20 дней его не стало. Со смертью курфюрста постепенно начала раскрываться таинственная роль, которую играли мать и дочь в своих отношениях к нему. Разоблачения эти вызвали бурю негодования как при дворе, так и во всем народе. Был обнаружен факт колдовства и убийства курфюрста и его отца Иоганна Георга III. В письме одного дрезденского советника, относящемся к тому времени, мы читаем следующее. вы достали где-то несколько волос, принадлежащих курфюрсту Иоганну Георгу Третьему, замесили их в воске или каком-нибудь другом чародейском ингредиенте и сделали из этого маленькую человеческую фигурку. Затем, проткнув ее булавкой, вы начали растоплять ее на магическом огне. Этим самым вы хотели околдовать курфюрста, вы призывали всяческие проклятия на его голову, вы желали, чтобы кости его лишились мяса, чтобы его внутренности испарились, словом, вы хотели, чтобы он погиб. Вы достигли этого. Через 4 дня после вашей злодейской операции он скончался. В вашей власти, конечно, было усилить или ослабить боли курфюрста. Для этого вам достаточно было по своему усмотрению увеличить или уменьшить магический огонь. И действительно, при вскрытии трупа курфюрста оказалось, что его легкие отвердели, цвета они были фиолетового, смешанного с красным. В них не видно было ни одной кровинки, сердце находилось почти в таком же положении, что и легкие, и в нем не видно было никаких, даже самых отдаленных признаков крови. Своей преступной чародейской игрой вы пробудили сверхъестественную любовь в сердце молодого курфюрста. Вы держали котел на вечном огне и варили в нем различные колдовские снадобья. Этим вы окончательно обворожили курфюрста, и вот когда он в своей бесконечной любви припадал к кустам своей супруги, его обжигал сильнейший магический огонь, и в душу его проникали ужас и смятение, но стоило ему приласкать Нейшуц, злодейский огонь соразмерно падал, и курфюрст предавался усладе и покою.